Pau Karakatuk. Кран разрушитель. Набежали тучи. Началась сильная гроза. На стройке стоял подъемный кран. В него попала молния. Он стал как живой. Заработали механизмы. Подъемный кран стал двигаться по улице. Своими железными опорами он давил машин. Крушил дома. Вызвали солдат. Они стали стрелять в подъемный кран из пушки. Снаряды отскакивали и летели обратно в солдат. Прилетел вертолет. В нем сидел генерал. Он взял бинокль и стал наблюдать. Подъемный кран железной стрелой сбил вертолет. Приехал танк. Подъемный кран его раздавил и двинулся по городу дальше. Подъемный кран появился у реки и стал двигаться по мосту. Навстречу шел сыщик. Он нес из магазина банку с подсолнечным маслом. Увидел двигающийся подъемный кран. «Разрушитель!» — подумал он, страшно испугался и выронил из рук банку. Масло растеклось. Подъемный кран скользнул по нему железной опорой и свалился в реку и утонул. Так бесстрашный и храбрый сыщик стал героем. Каракатук. Раннее утро. Сыщик спит. Вдруг раздался пронзительный звонок. Сыщик проснулся, протянул руку и снял трубку. Взволнованный голос по телефону сказал: «Гражданин сыщик, из нашей научной лаборатории сбежал пещерный паук Каракатук. Это страшная ядовитая тварь. Помогите его найти!» Сыщик встал, оделся, снял с полки книгу. В ней рассказывалось о жуках и пауках. Нашел нужную страницу, прочел. Сыщик узнал, что пещерный паук-каракатук парализует жертву ядом, плетет вокруг нее паутину и высасывает всю кровь. «Где же искать эту страшную тварь?» — думал сыщик. Весь день он ждал сообщения о страшном пауке. На другой день пришла весть. В одном подвале нашли мертвого человека. Сыщик приехал на место преступления, зашел в подвал. В углу в паутине лежал мертвый человек. Он был без крови, высохший, как мумия. Паука не было. Сыщик обследовал вокруг все углы, щели, норы. Паука не нашел. На третий день сыщик прекратил поиски. Он стоял в задумчивости на мосту и глядел на воду. Вдруг его кто-то взял за руку. Сыщик посмотрел. Это был мальчик. Он сказал: «Дяденька сыщик, мою бабушку утащил страшный паук. Мальчик повел сыщика к себе домой». Сыщик оставил мальчика внизу, поднялся по лестнице, вытащил пистолет, зарядил его, осторожно вошел в квартиру. Стояла зловещая мертвая тишина. Только из комнаты были слышны чавкающие зловещие звуки. Он вошел в комнату. В углу, в клубке паутины, сидел огромный паук-каракатук. Он высасывал из бабушки кровь. Сыщик стал стрелять. Паук-каракатук страшно зашипел. Он прыгнул в окно, спустился по паутине на землю и скрылся. Сыщик побежал по лестнице вниз. Было поздно. Паука уже не было. Только на земле были кровавые следы. Сыщик пошел по кровавым следам. Они привели его на большую городскую свалку. Где-то в мусорных кучах и старых вещах прятался паук-каракатук. Сыщик принес на свалку большое корыто. В него он положил цемент и залил его водой. Поставил в корыто чучело человека. Зарезал петуха и его кровью обмазал чучело человека. Сыщик спрятался и стал ждать. На запах крови из глубокой норы вылез паук-каракатук. Он приполз к корыту, встал в него, брызнул на чучело человека ядом, стал опутывать его паутиной и высасывать кровь. Цемент в корыте затвердел и превратился в крепкий бетон. Он замуровал лапы. Паук-каракатук страшно зашипел, принялся вырываться, брызгать во все стороны ядом. Ничего не помогало. Он не мог сдвинуться с места и был пойман. Страшный пещерный паук-каракатук был доставлен обратно в научную лабораторию. Его накрыли стеклянным колпаком и посадили в железную клетку.